Мемуары Первой мировой войны. Эрнст Юнгер. In Stahlgewitter. Эрнст Юнгер. В стальных грозах. После полудня я совершил одинокую прогулку по совершенно разрушенному Пюзье. Деревню измолотили в кучу развалин еще в летних сражениях. Воронки и остатки стен густо заросли зеленью, и повсюду из нее светились белые шапки, облюбовавшие руины Бузины. Многочисленные свежие воронки разрывали этот стелящийся покров и вновь обнажали уже многократно перепаханную землю. Деревенская улица была усеяна всяким военным мусором угасшего наступления. Разбитые повозки, выброшенные боеприпасы, средства ближнего боя, утратившие очертания, полуразвалившиеся трупы лошадей, окруженными роями снующих мух, яркое свидетельство бренности всех вещей в жизни и в борьбе. Торчащая на высоком месте церковь представляла собой груду пустынных развалин. Пока я срывал дивные одичавшие розы, рвущиеся неподалеку снаряды напоминали мне об осторожности в этом месте, где плясала смерть. Спустя несколько дней мы сменили 9-ю роту на главной линии обороны, лежавшей приблизительно в 500 метрах от передовой. При этом ранило несколько человек из моей 7-й. На следующее утро рядом с моим блиндажом капитан фон Ледебур шрапнельной пулей был ранен в стопу. Страдавший болезнью легких, в бою он знал свое дело. И вот ему суждено было погибнуть от ничтожной раны. Вскоре он умер в лазарете. 28-го гранатным осколком был убит старший разносчик пищи сержант Грунер. Это была 9-я потеря в роте за такое короткое время. После того, как мы провели неделю на передней линии, нам предстояло занять еще и основную линию обороны, так как сменный батальон был фактически расформирован из-за испанки. Среди наших людей также ежедневно объявлялись новые больные. В дивизии у соседей грипп свирепствовал так, что вражеский пилот сбросил листовку, в которой было сказано, что если войска сейчас же не уберутся, замену произведут англичане. Нам стало ясно, что эпидемия все больше и больше распространяется и на стороне противника. Остров стала и проблема пайков. За ночь смерть уносила совсем молодых ребят. При этом нам следовало быть в постоянной боевой готовности, так как над рощей 125, словно над зловещим чугунком, все время стояло облако черного дыма. Обстрел был таким плотным, что в безветренный полдень взрывные газы отравили часть 6-й роты. Словно ныряльщикам нам приходилось с кислородными аппаратами спускаться в штольни, чтобы извлекать оттуда потерявших сознание. У них были багровые лица, и дышали они словно в горячечном сне. Однажды днем, обходя свой участок, я нашел несколько зарытых ящиков, полных английских боеприпасов. Чтобы изучить устройство ружейной гранаты, я развинтил ее и вынул капсуль. Внутри еще осталось что-то, что я посчитал пистоном. Но когда я хотел поддеть его ногтем, оказалось, что эта штука – второй взрыватель. Он с грохотом разлетелся, оторвав мне кончик указательного пальца и нанеся несколько кровоточащих отметин на лице. В тот же вечер, когда я стоял с подрывниками на прикрытии моего блиндажа, вблизи разорвался тяжелый снаряд. Мы заспорили о расстоянии. Взрыватели называли 10, я – 30 метров. Чтобы проверить, насколько верны мои данные, я стал замерять. Результат оказался неутешительным. Воронка оказалась в 22 метрах от нашего блиндажа. Часто совершаешь ошибку, недооценивая расстояние. 20 июля мы с ротой опять находились в Пюзье. Всю вторую половину дня я стоял на остатке стены и разглядывал весьма подозрительную картину сражения. Роща 125 под мощным обстрелом была окутана плотным дымом. Взлетали и падали зеленые и красные ракеты. Иногда артиллерийский огонь замолкал, тогда слышалось таканье пулеметов и глухие разрывы гранат. С моего места все это было больше похоже на игру. Не было размаха большого боя. Но все же чувствовалось ожесточенное противостояние двух железных сил. Роща была пульсирующей раной, на которой сосредоточилось внимание невидимых противников. Обе артиллерии играли с ней, как двое хищников, делящих добычу. Они терзали стволы дубов, и их ошметки летели в воздух. В роще оставалось всего лишь несколько защитников, но они держались долго, и, как было очевидно, на этой мертвой равнине стали ярким примером того, что здесь, как и во все времена, любое столкновение борющихся сил есть мерило значительности участвующих в нем людей. Вечером меня вызвали к командиру дежурной части, где я узнал, что противник проник в сеть наших траншей на левом фланге. Чтобы вновь создать полосу обеспечения, лейтенанту Петерсону со штурмовой группой было приказано расчистить траншею Хекенграбен, а мне с моими людьми параллельный ей подступ к лощине. Мы выступили в утреннюю рань, но сразу же по выходе на наши штурмовые рубежи нас встретил такой огонь пехоты, что мы решили на время оставить выполнение задачи. Я велел залечь в Эльбингскую траншею и в огромной, как пещера, штольне стал досыпать недобранное за ночь. В 11 часов утра меня разбудил грохот ручных гранат на левом фланге, где мы занимали баррикаду. Я поспешил туда и попал в обычный баррикадный бой. У шансовых укреплений клубились белые облака гранатных взрывов. Позади, на расстоянии нескольких поперечин, со всех сторон слышался треск пулеметов. И тут же люди, прыгающие, согнувшись вперед и назад. Небольшая атака англичан была отражена, но она стоила нам одного человека. Разорванный осколком гранаты, он лежал за баррикадой. Вечером я получил приказ вернуть роту в Пюзье, где меня ждало распоряжение следующим утром принять участие в небольшой акции. Речь шла о том, чтобы в 3:40 после пятиминутной артподготовки атаковать так называемую низинную траншею на участке от пункта К до пункта Z1. Противник проник в нее, как и во многие другие траншеи на подступах, и укрепился за баррикадами. К сожалению, акция, для которой мы, лейтенант Фойгт с ударной группой и я с двумя отрядами, были предназначены, планировалось, вероятно, по карте, так как траншея на дне лощины была видна со многих мест, как на ладони. Все это мне не нравилось. В моем дневнике за текстом приказа следуют такие строки. Надеюсь, завтра я все опишу. За неимением времени откладываю критику этого распоряжения. Пока я нахожусь здесь, в бункере участка F, 12 часов. В 3 придут будить. Но приказ есть приказ. И вот Фойгт и я со своими людьми в 3:40 стоим в чуть брежущем рассвете недалеко от Эльбингской траншеи, готовые выступить. Мы занимаем неглубокую траншею, откуда, как с узкой галереи, видна лощина. В намеченную секунду она наполняется огнем и дымом. Один из больших осколков, долетевший до нас из этого огненного клокотания, ранил в руку стрелка Клависа. Здесь все было так же, как я уже столько раз наблюдал перед атаками. Вид изготовившихся в неверном свете к броску людей, которые низко сгибаются разом или бросаются на землю под короткими выстрелами. Тогда как возбуждение растет, цепенящая душу картина, похожая на грозный немой церемониал перед принесением кровавой жертвы. Мы подошли вовремя и удачно. Обстрел плотной завесой окутал низинную траншею. Недалеко от пункта Z1 мы наткнулись на сопротивление, которое забросали гранатами. Поскольку мы своего добились и не жаждали сражаться дальше, то устроили баррикаду и поставили за ней отряд с пулеметом. Единственное, что мне нравилось во всей этой истории, было поведение участников штурмовой группы, живо напомнившее мне достопамятного Симплициссимуса. Я увидел фронтовиков нового пошиба, добровольцев 1918 года, судя по всему, почти не задетых прусской муштрой, но одаренных настоящей воинственностью. Эти юные сорвиголовы, вихрастые и в обмотках, в 20 метрах от врага затеяли яростную ссору, так как один обозвал другого тряпкой. При этом они матерились, как ландскнехты, и безудержно хвастались. «Ну и дерьмо же ты!» — заорал, наконец, задира, и один помчался вдоль траншеи еще 50 метров. Уже после полудня вернулся баррикадный отряд. У них были большие потери, они не могли держаться дольше. Я оставил этих людей в покое. Удивительно, что вообще кто-то остался в живых, пройдя при свете дня длинный мешок траншеи в лощине. Несмотря на эту и множество других контратак, враг крепко засел на левом фланге нашей передней линии и на забаррикадированных коммуникациях, угрожая главной линии сопротивления. Это, на сей раз неразделенное нейтральной полосой соседство, обещало длительные неудобства. Ясно, что и в своих собственных траншеях людям было не по себе. 24 июля я отправился на рекогносцировку нового участка С, отрезка главной линии обороны, который я должен был принять на следующий день. Ротный командир лейтенант Гипкинс показал мне баррикаду у траншеи Хеккенграбен, интересную тем, что на стороне, обращенной к англичанам, стоял обгоревший танк, возвышающийся на позиции, как маленький стальной форт. Чтобы обсудить подробности, мы присели на небольшую, уткнувшуюся в поперечину завалинку. Посреди разговора я вдруг почувствовал, что меня хватают и валят на бок. В следующую секунду выстрел разнес песок моего сиденья. Гипкинс, к счастью, заметил, что из амбразуры, находящейся в 40 метрах от нас вражеской баррикады, высунулась винтовка. Своим острым глазом художника он спас мою жизнь, так как с этого расстояния в меня попал бы любой осел. Мы же беспечно уселись как раз в это место между двумя баррикадами и были так хорошо видны английским постам, как будто сидели напротив них за столом. Гипкинс действовал правильно и быстро. Вспоминая потом этот случай, я задавал себе вопрос, не испытал бы я на мгновение шок, увидь я винтовку первым. Как мне рассказывали, на этом, на вид таком безобидном месте, три человека из 9-й роты были убиты выстрелами в голову. Место было гибельным. После обеда не особенно сильная перестрелка выманила меня из бункера, где я уютно сидел с книгой за кофе. Впереди мерно, как жемчужины ожерелья, поднимались искры заградительного огня. Раненые, которые, хромая, вернулись назад, сообщили, что англичане проникли на участках Б и С на главную линию обороны, а на участке А – в полосу обеспечения. Вслед за тем пришла печальная весть о том, что лейтенанты Форбих и Кригсхабер пали при защите своих участков и что лейтенант Кастнер тяжело ранен. Другой офицер во время этой акции был странно задет рикошетом. Осколок, не коснувшись самого тела, как тонким ножом срезал ему на груди сосок. В 8 часов в мой блиндаж прибыл раненый осколком в спину лейтенант Шпренгер, замещавший командира 5-й. Он приложился пару раз к горлышку, называемому также оптическим прицелом, и, цитируя «задний ход» Дон Родриго, отправился на перевязочный пункт. За ним с окровавленной рукой шел его друг лейтенант Дамайер. Он ограничился значительно более краткой цитатой. На следующее утро мы заняли участок С, к тому времени снова очищенный от врага. Я нашел там саперов, Байе и Киуса с частью 2-й и Гипкинса с остатками 9-й роты. В траншее было 8 мертвых немцев, 2 англичанина с кокардами «Южная Африка», Все были здорово отделаны гранатными взрывами. На их искаженных лицах виднелись страшные раны. Я велел занять баррикады и очистить траншеи. В 14:45 наша артиллерия открыла дикий огонь по лежащим перед нами позициями. При этом в наших попало больше, чем в англичан. Несчастье не заставило себя долго ждать. Крик санитаров пронесся слева по траншее. Поспешив туда, перед баррикадой в траншее Хехенграбен, я увидел труп, бесформенное месиво, все, что осталось от моего лучшего взводного. Он был убит прямым попаданием нашего снаряда в поясницу. Мундир и клочья белья, сорванные с тела взрывной волной, висели над ним в изрубленных ветвях живой изгороди белого шиповника, давшей траншеи свое имя. Я велел набросить на него брезент, стремясь уберечь людей от этого зрелища. Потом почти сразу же на этом месте были ранены еще трое. Ефрейтор Эллерс, оглохший от взрыва, извивался на земле. Еще одному перебило обе руки в запястьях. Когда он клал брыжущие кровью руки на плечи санитаров, его шатнуло назад. Вся эта группа напоминала героический рельеф. Помощник двигался согнувшись, а раненый, хотя и с трудом, держался прямо. Молодой человек с черными волосами и прекрасным, решительным, сейчас мраморно-белым лицом. Я посылал связных одного за другим на командные пункты и требовал срочно скорректировать огонь или прислать в траншею артиллерийских офицеров. Вместо ответа включился еще один тяжелый миномет, окончательно превративший траншею в мясной склад. Всюду валялись кровавые ошметки, в которых роились тучи мух. В 7:15 пришел запоздалый приказ, из которого я узнал, что в 7:30 начнется сильный артиллерийский огонь, и в 8 часов два отряда штурмовой роты под командованием Фойкта должны прорваться на баррикады траншеи Хакенграбен. Им следует наступать до пункта А и установить справа связь с параллельно продвигающейся ударной группой. Два отряда моей роты должны были занять отвоеванные участки траншеи. В спешке, пока начинался артиллерийский огонь, я отдавал необходимые распоряжения, составлял оба отряда и перебросился парой слов с Фойктом, выступавшим, согласно приказу, через несколько минут. Так как эта история казалась мне скорее вечерней прогулкой, я в фуражке с рукояткой гранаты под мышкой шел позади своих отрядов. В момент атаки орудия всей местности были направлены на траншею Хакенграбен. Пригнувшись, мы прыгали от одной поперечины к другой. Все шло удачно, англичане бежали на заднюю линию, оставив одного убитого. Чтобы объяснить эпизод, происшедший вслед за этим, следует напомнить, что мы продвигались вперед не по позиции, а по одной из множества траншей на подступах, на которых укрепились англичане или, скорее, новозеландцы. Только после войны, благодаря приходившим из стран противника письмам, я узнал, что мы сражались против новозеландского контингента. На подступах эта траншея, а именно траншея Хакенграбен, проходила по гребню высоты, параллельно лежащей слева на дне лощины низинной траншеи. Низинная траншея, которую мы с Фойктом атаковали 22 июля, была, как известно, брошена оставленным нами там отрядом, то есть теперь в ней были новозеландцы. Обе дороги соединялись поперечными траншеями, между тем из глубины траншеи Хекинграбен лощина не просматривалась. Итак, я шел, замыкая продвигающийся вперед отряд, и был в прекрасном настроении, ибо, что касается врага, видел до сих пор лишь их убегающие по прикрытиям фигуры. Передо мной, замыкающим своей группы, шел унтер-офицер Майер, а перед ним в извивах траншей временами виднелся маленький Вильцек из моей роты. В таком порядке мы проходили мимо узкой траншеи, которая поднималась из лощины и вилкообразно впадала в Хекенграбен. Два ее входа, как дельты, были разделены трехметровой глыбой земли. Я как раз прошел первое отверстие, тогда как Майер был уже перед вторым. В разветвлениях подобного рода во время окопных боев принято ставить двойные посты, отвечающие за безопасность. Фойгт то ли упустил это, то ли осматривал траншею в спешке. Во всяком случае, вдруг, прямо перед собой, я услышал полный тревоги крик унтер-офицера и увидел, как он рванул винтовку и мимо моей головы выстрелил во второе отверстие траншеи. Поскольку мне мешала земляная глыба, я не понимал, что происходит, но мне достаточно было сделать шаг назад, чтобы заглянуть в первое отверстие. То, что я там увидел, ошеломило меня. Совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки, стоял атлетически сложенный новозеландец. Одновременно снизу послышались крики еще невидимых нападавших, спешивших по перекрытиям, чтобы нас отрезать. Этот невероятным образом возникший за нашей спиной новозеландец, возле которого я застыл, на свое несчастье и не подозревал о моем присутствии. Все его внимание было сосредоточено на унтер-офицере. На выстрел последнего он ответил броском гранаты. Я видел, как он сорвал лимонку с левой стороны груди, чтобы метнуть ее вслед Майеру, пытавшемуся избежать смерти броском вперед. Одновременно я выхватил ручную гранату, единственное бывшее со мной оружие, и скорее продвинул ее по короткой дуге к ногам новозеландца, чем бросил. Я не был свидетелем его вознесения на небо, так как это было последнее мгновение, когда я еще мог надеяться на возвращение к прежнему месту. Итак, я быстро отпрыгнул назад и увидел появившегося за моей спиной маленького Вильцика, которому хватило ума укрыться от броска новозеландца, прыгнув мимо Майера ко мне. Брошенное к нам железное яйцо разорвало ему портупею и брюки на заду, не задев его самого. Возникшая перед нами преграда была прочной, тогда как Фойгт и остальные 40 нападавших были окружены и уничтожены. Не имея понятия о случившемся, которому я был свидетелем, они почувствовали себя припертыми к стенке. Крики борьбы и множество взрывов оповещали о том, как дорого они продавали свою жизнь. Пытаясь прийти им на помощь, я повел отряд Фанен-Юнкера, унтер-офицера Мормона, вперед по Хекенграбен. Однако преграда в виде дождя, посыпавшихся бутылок с горючей смесью, вынудила нас остановиться. Один осколок, летевший мне в грудь, ударился о пряжку подтяжек. Одновременно артиллерийский огонь достиг невероятной силы. Земля струями неслась из разноцветного дыма. Глухое гудение глубоко в земле разрывающихся снарядов мешалось с пронзительным металлическим визгом, похожим на звук разрезающей дерево дисковой пилы. Железные глыбы проносились в опасной близости, и промеж всего этого звенели и кружились роями осколки. В ожидании нападения я надел валяющуюся рядом каску и вернулся с несколькими спутниками в борющуюся траншею. За нами появились фигуры. Мы легли на развороченную стенку траншеи и стали стрелять. Рядом со мной совсем молодой солдатик трясущимися руками тщетно теребил ручку пулемета. Выстрела не было, пока я не вырвал у него оружие. Несколько англичан упали, другие исчезли в траншее, огонь же становился все более бешеным. Нашей артиллерии, казалось, было все равно, где свои, где чужие. Когда я в сопровождении связного подошел к своему бункеру, что-то ударило между нами в стену, сорвало мощным рывком каску с моей головы и далеко отшвырнуло меня. Я подумал, что на нас пришелся целый шрапнельный заряд, и полуоглохший улегся в своей норе, о край которой спустя несколько секунд ударил снаряд. Он наполнил маленькое помещение густым дымом, а длинный осколок разнес банку с огурцами, стоявшую у моих ног. Чтобы избежать контузии, я опять выполз в траншею и занялся тем, что пришпорил связных и денщика по части бдительности. Это были на самом деле жуткие полчаса. Истаявшая рота была еще раз просеяна смертью. После того, как огонь стих, я прошел по траншее, осмотрел повреждения и установил, сколько осталось людей. Так как состав из 15 человек был слишком мал для защиты растянутой линии, Я поручил Фанен-Юнкеру, Морману и еще троим защиту баррикады, собрал в еж все обломки в огромной воронке за задним траверсом и велел свалить там в кучу все гранаты. В мой план входило пропустить в траншею атакующего противника, чтобы затем хитростью взорвать его разом сверху. Однако фактически вся последующая боевая деятельность ограничилась длительной перестрелкой легкими снарядами. 7 июля нас сменила рота 164-го полка. Мы были совершенно измучены. Командира роты ранило еще на марше. Спустя несколько дней был взорван мой бункер. Под ним погребло моего преемника. Мы облегченно вздохнули, оставив за спиной Пюзье, громыхающий стальными грозами, идущий к концу Великой войны.